3. Булыжную мостовую перед театром вымыли дочисто, но этот блестящий полукруг заканчивался при повороте на соседнюю грязную улицу. Там собрались небольшие группы, подчеркнуто не замечавшие друг друга. В основном молодые служанки и пара шлюх, пораньше вышедших на охоту. Даже три благопристойные дамы с изящно обутыми ножками чопорно стояли в сторонке на чистых квадратных камнях размером с носовой платок. Бесподобный старательно натянул шляпу на лоб, но это, уж если на то пошло, привлекло к нему больше внимания. Поднялась волна вопросительных возгласов. «Бесподобный! Бесподобный! Что вы играете сегодня? Будут ли какие-то дублеры? У вас за кулисами?» — вопрошали они через голову Шей так, словно ее там вовсе не было. «Не сейчас, извините», — подняв руку, ответил он. «Я опаздываю на репетицию». Они с Шей нырнули в темный дверной проем театра, сопровождаемые громким шквалом разочарованных голосов. «Извини», — сказал он Шей, — «издержки профессии. Просто безумие, что они притащились сюда в такую рань». Он не выглядел особо огорченным, и Шей спросила: «Почему бы тогда не устроить в театре черный ход?» Впервые с момента их знакомства она заметила на его лице смущение. «Ну, в общем-то, он у нас есть», — проворчал он. Закрывшиеся за ними двойные двери так отрезали уличный шум, что внутри, казалось, стояла церковная тишина. И Шей вдруг осмелилась подумать, что таким демонстративным входом парень просто пытался произвести на нее впечатление. В воздухе витали запахи сандалового дерева и благовоний. Высоко над ее головой с потолка свисали почерневшие канделябры, но в них заметно не хватало свечей, и зал выглядел темным, как исповедальня. Бесподобный провел ее в глубину зрительного зала, и тогда его очертания проявились во всей полноте. Стены зала обрамляли два яруса лож. Их ряды изгибались так, чтобы каждому зрителю было хорошо видно. Высокую сцену, где несколько мальчиков репетировали, декламируя свои роли, освещал потрескивающий, идущий из глубины свет. В проходе шел стихийный турнир на мечах, причем лязг оружия напоминал колокольный звон. «Надо же», — заметила Шей, — «дерутся настоящими мечами». Прижав палец к губам, Бесподобный завел ее в круг тусклого света, испускаемого грязным фонарем, где стояли прекратившие бой фехтовальщики. «Где Эванс?» — спросил он одного из них. «Смылся считать свои денежки. Скоро вернется». Ответивший парень с мелкими чертами лица выглядел серой мышкой. Его доспехи склеили из плотной бумаги, и вблизи Шея увидела, что на более плотно натянутых местах уже появились разрывы. Поставив острие меча на башмак, он покручивал его, поглядывая на Шей. «Крикнешь меня, когда он придет», — сказал Бесподобный, уводя Шей на сцену. «Погоди, господин Люцифер!» — окликнул его паренек. А когда Бесподобный, ухмыльнувшись, оглянулся, сообщил: «Сегодня, боюсь, не будет никакой дьявольщины. По личной просьбе приятеля Эванса. Ты, дорогой, порадуешь нас своей Клеопатрой». «Клеопатра?» — Бесподобный замер. «Серьезно? Нам же начинать через 2 часа, а я не играл ее с самой весны. Могли бы хоть предупредить». «Не вините вестника. Остальные только сейчас начали учить свои роли». Подозвав другого парня, Бесподобный всучил ему мешок и бадью. Потом открыл неприметную дверь в задней стене сцены и провел Шей в комнатушку. В этой крошечной артистической каморке, чья высота сильно превосходила ее длину и ширину, повсюду темнели засохшие бурые пятна пролитого эля. В еще более тусклом, чем в зале свете, два мальчика, сидя друг напротив друга, пытались выучить свои роли. Бесподобный, зажигая свечи в стенных подсвечниках по обе стороны от посеребренного зеркала, недовольно бурчал себе под нос. «Клеопатра! Бьюсь об заклад, костюм уже провонял, как помойка. Да еще надо успеть нанести чертов грим. Ты ведь останешься, правда?» — спросил он, повернувшись к Шей. И она вдруг осознала, что кивнула, сама не понимая, почему. Присев около другого зеркала, она наблюдала, как он готовится к выступлению. Бесподобный зачерпнул двумя пальцами густой крем цвета сливы из большой склянки и начал размазывать его по лицу. Перед ним стояло много разноцветных склянок. Ярко-красный грим он грубо нанес на губы и вокруг глаз, что сразу резко изменило черты его лица и добавил на скулы и лоб желтого оттенка, слегка поправившего дело. Гримируясь, он так тихо бубнил текст роли, что Шей пришлось приглядываться к движению его губ, чтобы разобрать слова. «О, и пусть не смежит эти вежды сон, поколь клинок не пронзит чародея!» Живое пламя свечей подчеркнуло напряженную выразительность его лица. Еще до грима его черты выглядели графично. Четкие дуги бровей и очертания губ, острые скулы и прямой нос. Его кожа отличалась глубокой белизной первых весенних грибов, аристократической бледностью. Шей знала, что некоторые мальчики из группы театра «Блэкфрайерс» происходили из семей джентри. Их купили или попросту украли. Джентри — нетитулованное мелкопоместное дворянство. На некоторых благополучных улицах вид лошадей владельца этого театра, украшенных черными плюмажами, вызывал тот же ужас, что и приставы в тех краях, где она росла. Бесподобный хорошо говорил, одевался еще лучше, и его руки выглядели так, будто никогда не знали тяжелой работы. Но Шей все-таки сомневалась в его благородном происхождении. В нем жила настороженная готовность к любой опасности, чего она никогда не замечала у богачей. Размеры комнатушки и наличие в ней зеркал означали, что Шей испытала серьезные трудности, не зная, куда отвести взгляд от раздевавшегося бесподобного. Хотя его самого ее присутствие, казалось, совершенно не волновало. Однако на нее произвело волнующее впечатление его ладно скроенное тело. Белая кожа и рельефно очерченные, как древесные корни, мускулы. Плоский живот и все прочее в полном порядке. Он облачился в черный с золотом наряд. Черные чулки, черное платье и золотые ленты на висках, запястьях и лодыжках. В зеркальной темноте его тело исчезло, сияло лишь раскрашенное лицо. И сама фигура обрела новую женственную гибкость. Мальчики в углу, опустившись на колени, принялись молиться, держа руки на плечах друг у друга. Кончиком меча бесподобный подцепил шапку одного парня и без единого слова опустил ее на голову Шей. В комнатушку молча принесли цветы, но их никто не удостоил вниманием. Бесподобный отвесил молчаливый поклон отражавшемуся в зеркале Мавру. Он полировал трубу, поворачивая ее так и эдак, чтобы проверить качество блеска. И Шей вдруг осознала, что этот трубач был первым взрослым, увиденным ею за кулисами. Дверца на сцену вновь открылась и впустила с волной шума паренька, бившегося до того в поединке на мечах. «Скоро твой выход, бесподобный», — сообщил он. «Похоже, опять все места проданы. Кстати, Уэстланд и Родриго собираются зайти за кулисы, поздороваться». Придирчиво оглядев себя в зеркале, бесподобный вздохнул. «Грёбаные стервятники! Почему они не могут подождать до конца, как все остальные кровопийцы? Не скули, они привели богатых друзей. И вообще у них, как говорится, острые взгляды, тупые ножи». Повторив конец его фразы, бесподобный вдруг добавил. «Погоди, Трассел, познакомься с моим другом. Его зовут Шей. Откуда он может посмотреть нашу игру?» Шей не просила разрешения остаться на представление. Трассел окинул ее тем сомнительным взглядом, каким они частенько обменивались друг с другом. И взгляд этот пытался узнать. Откуда же взялся этот тип и куда его можно посадить? Он выглядел тощим и костлявым, с рыбьими глазами и всклокоченной шевелюрой. «К сожалению, все хорошие места уже заняты, даже на сцене. Ты можешь послушать отсюда». Уже направившись к двери, Трассел вяло спросил. «Ты, наверное, и читать-то не умеешь». Гордость Шей боролась с желанием сохранить анонимность. «Я умею читать». «И хорошо читаешь?» Его интерес обострился. «Сможешь прочесть такой текст? Он передал ей стопку небрежно скрепленных страниц, и Шей мельком глянула на них. Написанные от руки чернильные строчки дополнялись карандашными сценическими ремарками. Шей открыла наугад какую-то страницу. «Как прихотливо выстраиваются пути звезд, телеги наших судеб влекутся по ним, погоняемые пьяными кучерами», — прочитала она. «Ладно, звучит как та белиберда, что я слышу каждый вечер», — рассмеявшись, оценил Трассер. «Дамы и господа, кажется, у нас, как в солидном театре, появился суфлер». Прозвенел колокольчик, и Трассел быстро увлек ее за собой вниз по ступенькам за занавес, прежде чем она успела отказаться. Простой проход по сцене заставил ее почувствовать себя чертовски заметной. Зал перед ними сверкал, наполняя воздух очевидным ощущением богатства. Оно являлось в блеске колец и пенной роскоши кружев. Лица зрителей казались озаренными внутренним светом. Одна дама сидела между двумя слугами, один из них усердно раскалывал для нее грецкие орехи. Шлюха с набеленным лицом предстала во всем своем блеске. Жемчуг в волосах, жемчуг в ушах. Шей старалась не замечать богатых шляп с перьями, но они виднелись повсюду. Слишком острые впечатления будоражили и опьяняли. Опустив взгляд, она двигалась дальше, сосредоточившись на дощатом полу и бегущей по нему собственной тени. В театральном зале полыхали, должно быть, сотни свечей, и пламя каждой из них отражалось в сиянии золота и кожи, бриллиантов и зеркал. Свечи горели под потолком, вставленные в затейливые конструкции, и она узнала парочку образованных ими созвездий — Плуг и Пояс Ориона. Альтернативное название созвездия Большой Медведицы, более привычное для англичан. Над передней частью сцены слегка поднималась длинная дуга низкого свода, образуя своеобразное щелевидное окно, и в этом окне белело чье-то лицо. «Спускайся вниз!» — шепнул ей Трассел, и Шей, ухватившись руками за верхний край свода, скользнула ногами в узкое оконце. Она оказалась в тесном помещении, где разместилась низкая скамейка, стойки с реквизитом и эффектами и бледная длиннолицая девушка. Ее черный обтягивающий костюм с высоким воротом придавал ей сходство с камеей в медальоне. «Ты кто? Может, суфлер?» «Ну да. В общем, видимо, суфлер», — ответила Шей, пытаясь устроиться поудобнее. «Меня зовут Шей. Пришлось согласиться, но я еще ни разу не суфлировал». «Понятно. Как обычно. Не бери в голову. Хорошо уже, что нашелся хоть кто-то». Ее хмурый взгляд подсказал, что она чего-то недоговаривает. «Я тут неделями разрывалась между множеством дел. Меня зовут Алюэта, заведую освещением и реквизитом. Извини, нет времени показать тебе все тонкости, но это довольно просто. Следи за тем, что они говорят, по сценарию. И если кто-то забудет слова, они должны прошептать текст. Но в основном они будут просто маячить перед тобой, как лунатики, и пялиться, как телки. Если они пропустят страницу или две, не волнуйся, но дай им знать позже», — она махнула своим фонарем. «Не спускай глаз с Трассела, он-то сюда тебя и привел. Он играет Юлия, и я поспорила с лордом бесподобным, что он не сыграет в этом году без ошибок ни единого акта. Шальные деньги. А сам бесподобный ошибается?» «Он-то?» — Алюэта довольно хмыкнула. «Он вечно пренебрегает сценарием, по-моему, просто из принципа. Но это не значит, что ему нужны подсказки. За словом этот парень в карман не полезет. Суфлера нашли, да и с поднятием занавеса опоздали всего на четверть часа», — изрекла Алюэта, устраиваясь на своем месте. «Должно быть, нынче у меня счастливый день», — встретившись взглядом Шей, она выразительно прошептала. «Острые взгляды. Тупые ножи». И Шей невольно повторила за ней про себя эту загадочную присказку. Разговоры затухали вместе со свечами, и темнота в зале, казалось, загустела, словно его заполнили маслом. Глаза еще не успели толком привыкнуть к темноте, когда на сцене появился край пейзажа. Но вот закончились последние восхитительные моменты покоя, и Алюэта зажгла перед ними фонарь. Действо началось. Нос корабля взмывал на гребни волн и зарывался в них. По полу раскинулись волны аквамаринового шелка. Несмотря на далекую от реальности картину, она производила захватывающее впечатление. Алюэта управляла лежавшими на боку воздуховодными мехами, направив струи воздуха к носу корабля, благодаря чему вверх поднялись мерцающие струи воды. Шей даже уловила запах морских глубин, явно удаленных от любых берегов. Корабль раскачивался на волнах, и на очередном подъеме на палубе появился подбоченившийся бесподобный. Он играл Клеопатру с острым птичьим взглядом и лошадиной гривой. Черный шелк платья смешивался с аквамариновой морской рябью и золотыми браслетами на лодыжках и запястьях. Это золото выглядело слишком дешевым для ювелирных изделий, но слишком богатым для кандалов. Падающий сверху свет освещал ему только половину лица. Его первая реплика, согласно сценарию Шей, гласила: «Волнам известен жребий мой, а также и Цезаря». Однако он продолжал хранить выразительное молчание. И его задумчивости имелось некое объяснение. Скрип дерева и запах соли, мерцание свечей и тихие вздохи. Шей потянула за подол Алюэту. «Мне пора давать реплику». Но Алюэта лишь молча покачала головой. «Наши сердца подобны кораблям». Он произнес свою реплику не так, как обычно говорили актеры. Наоборот, его тихий голос услышали разве что в первом ряду зала, поэтому зрители, напрягая слух, подались вперед. «Да, наши сердца подобны кораблям», — вновь повторил он. «И когда погода жизни ясна, мы уверены, что управляем, как капитаны, нашими сердцами. Мы сами выбираем курс. Мы поднимаем паруса, отправляемся в новые земли. Мы исследуем мир». Раскинув руки, он повернулся так, что почти полностью скрылся в темноте. Выделялись лишь его глаза с мерцающими в них огоньками. Алюэта почти полностью притушила фонарь, и от Клеопатры остался лишь звук голоса да блеск золота. «Но такова иллюзия. Когда приходят настоящие шторма, они забирают корабли нашего сердца и своевольно швыряют их в пучину страстей. Мы уже не капитаны. Мы цепляемся за свою жизнь, держась за мачту под порывами беснующихся ветров». Надув щеки, он подставил лицо водной струе. Его влажные волосы нервно взметнулись. «Наши сердца подобны кораблям», — уже громче повторил он, перекрывая шум работы мехов Алюэты. «И нынче буря выдалась на море. Уж разразился шторм, и сердце мое гибнет в море смерти». Шей тщетно вчитывалась в выданный сценарий. Ни слова из его реплик там не обнаружилось. Бесподобный поднялся выше, простер руку к залу и начал дуть. С его ладони тут же заструились стайки бумажных корабликов, легких, как пух чертополоха. А весь театр вскинул руки к их освещенным силуэтам. Но через мгновение, когда Алюэта резко погасила все фонари, опустился занавес. «Ладно, полагаю, первая сцена благополучно закончилась», — констатировала она. Действие спектакля разворачивалось с мифологической вольностью. Главную роль в каждой сцене играл бесподобный. Клеопатра, стремясь к личной власти, приехала в Рим, чтобы просить защиты для своей страны. В одной из сцен он целомудренно выкатился целый и невредимый из ковра и лежал там, приподнявшись на локте в соблазнительной позе. А в другой льстиво нахваливал Рим, заискивая перед Цезарем. Роль Цезаря играл крупный парень 6 футов ростом и шириной с дверной проем, причем тога его постоянно задиралась, а лавровый венец съезжал на уши. Его роль не имела особого значения, он служил чистым фоном. Бесподобный играл с переменным успехом, то исчезая, то появляясь из тьмы, и выдавая реплики наполовину для собственного удовольствия, а наполовину для зрителей. Он изображал то мужчину, то женщину, иногда меняя образы в паузе между фразами. Его тело обманывало и льстило, прельщалось и раздражалось. И Шей вдруг осознала, что совершенно растерялась и запуталась. Когда его слова изливались, как струи дождя, ее сердечный ритм учащался, сопереживая ему. Когда он падал на колени, Шей напряженно сжималась. В итоге она пропустила свою первую подсказку. В середине длинной речи Трассел просто умолк, а Шей как раз наблюдала за четырьмя господами, сидевшими в креслах на краю сцены, достаточно близко, чтобы при желании коснуться актеров. Более того, в разгар одного поединка один из них, вытащив свою рапиру, предложил помощь Трасселу, чем вызвал усталые небрежные смешки с лучшего ряда. Два других господина затеяли игру в кости, что и отвлекло Шей, но Алюэта быстро пихнула ее локтем под ребра. К тому времени, когда она нашла забытую Трасселом реплику, речь произносил уже другой актер. Сверившись со сценарием, она обнаружила, что актеры пропустили целую страницу. Она мысленно чертыхнулась. В темноте ей почти не удалось понять реакцию Алюэты, но Шей не сомневалась в ее неодобрении. Хотя ей предоставили шанс исправиться. Произнося долгий монолог, один солдат вдруг умолк, закусив губу. Она тут же прошептала ему следующие слова, и он уже без пауз закончил речь. Очередная страница сценария пестрела исправлениями, и актеры трижды сбивались. Но всякий раз ей удавалось направить их в нужное русло. Ближе к концу первого действия бесподобный вышел в зрительный зал. Проходя по рядам, он легко поглаживал обнаженные плечи. Прошептал что-то на ухо одному господину и, вогнав его в краску, опустился к нему на колени. Когда объявили антракт, он выглядел на редкость хрупким и утонченным среди всех этих важных и роскошных аристократов. И Шей вдруг осознала, что следила за ним, затаив дыхание. К тому же она взмокла от жары. Когда на сцену выскользнули одетые в черные мальчики-хористы, над их головами на балконе заиграли музыканты. Друг за другом в игру вступили скрипач, лютнист и барабанщик. А когда раздался залп трубных нот, незаметно пристроились к этим мощным звукам. Мавр трубил из глубины сцены. Он стоял там среди сидящих музыкантов, посылая в зал клубящиеся волны пенистых и взвивающихся мелодий. «А что, бесподобные правда из благородных?» — спросила вдруг Шей. «Никак не пойму, что он собой представляет». Алюэта направила на нее фонарь. Его свет был ослепительно ярким. Сначала ее брови нахмурились, затем лицо посветлело. «Да, поговаривают. Если судить по его лени, то он определенно из господского сословия. И у него весьма утонченный вкус. Но я никогда не слышала, чтобы он говорил о своем прошлом», — еще немного подумав, она добавила. «Ходят слухи, что его забрали из очень богатой семьи. В Юэле вроде бы строили бесподобный дворец, так называемый Нансач-холл». Нансач-холл — несравненный или бесподобный дворец, заложенный королем Генрихом VIII в 1538 году, считается одним из его величайших строительных проектов. «Конечно, семья со средствами могла бы вернуть его назад. Не может же владелец театра, наш Эванс, творить все, что ему заблагорассудится». «Эванс нынче в фаворе у королевы», — добавила Алюэта, занимаясь подготовкой реквизита ко второму действию. «А главное, у него есть королевский патент. Кто знает, что там произошло? Может, его род впал в немилость, может, это было предупреждение. Однако же я никогда не видела бесподобного с родственниками, так что все эти домыслы могут оказаться полным вздором. Но лучше не спрашивай его». Шей кивнула и вдруг почувствовала щекой тепло от опять направленного на нее Алюэтой фонаря. «Серьезно, не спрашивай. У наших мальчиков так мало личных радостей». Басовый глаз трубы Мавра, задохнувшись, сошел на нет, утихомирив игул зала. Тогда Алюэта погасила фонарь. Теперь его семьей стала труппа. Второй акт начался с длинного монолога бесподобного. Его слова звучали весомо и выразительно, чего она раньше не замечала. Голос стал подобен клинку, точно всаженному в ножны, голубю, слетающему на домашний насест голубятни. Производимое им впечатление удваивалось, даже утраивалось благодаря подсветке Алюэтты. Лучи ее зеркальных фонарей неизменно ловили и выгодно подчеркивали мимику и жесты бесподобного. Она умело приглушала свет или делала его ярче, лестно выявляя черты актера или погружая его в тень. Она играла со светом так же искусно, как бесподобный играл словами, и их совместные усилия создавали в зале совершенно особое настроение. В какой-то момент, когда Клеопатра осталась одна на продуваемом ураганным ветром склоне холма, Алюэтта прикрыла фонарь треснувшим жестяным листом, бросив за ним какую-то сероватую массу, а когда действие достигло кульминации, опять дала свет. Сцену пронзила ослепительная вспышка, сопровождаемая удушающей едким облаком дыма. При этом создавалось очевидное впечатление того, что театр пронзила молния, высветившая мерцающим белым сиянием мучительные страдания Клеопатры. Лицо Алюэтты оставалось напряженным и расслабилось только когда по залу прокатилась волна потрясенных вздохов, сменившихся таким громом аплодисментов, что бесподобному пришлось прервать свой заключительный монолог. Игра настолько захватила Шей, что лишь перевернув очередную страницу и увидев следующий за ней чистый лист, она поняла, что спектакль окончен. Шей подумала, что не испытала бы большего истощения сил, даже если бы сама играла на сцене. Она сидела, с трудом переводя дух, слыша лишь возбужденный гомон растекавшихся по залу зрителей. Но Алюэтта спокойно и деловито убирала реквизит. Она загружала в специальный деревянный сундук со складывающимися в виде веера отделениями толстый из палец и тонкие, как нитка, фитили. Другой, обитый свинцом ящик, вмещал скрученные листы, покрытые порохом бумаги. Жестяные листы заняли свои места в стойке со специальными прорезями, и, вставляя их туда, она оглашала их назначение. Рассвет, шторм, битва, ад. И лишь загрузив на место последний лист, Алюэтта повернулась к Шей. «Ну, и как впечатление?» «Ужасно понравилось», — честно ответила девушка, пребывая в полном восторге, опьяненная убедительностью драматического искусства. «Мне так жаль, что я пропустила ту первую подсказку». «Не страшно», — кивнув, успокоила ее Алюэтта. «Полезно дать им разок споткнуться, иначе они так и не удосужатся подучить роли». Она говорила с незнакомым Шей акцентом. Слова у нее звучали округло, но твердо, как бьющиеся друг от друга речные камни. «А ты откуда?» Проговорив что-то на непонятном Шей языке, она пояснила. «Из окрестностей Гента. Это город во Фландрии». Шей мало что знала о Фландрии, кроме истории с Анной Клевской и того, что оттуда привозили болотных камышовок. Однако эти темы не особо подходили для разговора. И тогда она попробовала зайти с другой стороны. «А что привело тебя в Лондон?» «А что приводит сюда всех остальных?» «Работа. Уж, конечно, не английская еда». Шей почувствовала, что Алюэтта разрывается между желаниями поговорить, опасением проявить излишнюю заинтересованность и замкнутым молчанием. Но сама поняла, что хочет понравиться этой девушке, хотела, чтобы ей тоже предложили работать в театре. «А все это освещение и разные трюки, ты все сама придумала?» «Все сама. Я родилась в семье часовщиков, технические трюки у меня в крови. Но все это простенькие эффекты. Если бы у Эванса хватило дальновидности, я превратила бы этот театр во дворец чудес». Зал за ними почти опустел. Теперь до них доносились лишь тихие обрызги разговоров да шарканье швабры. «Каких чудес?» — спросила Шей. «Костер, который не обжигает», — мгновенно ответила Алюэтта. «Простирающиеся морские дали, хрустальные леса, поднимающиеся из волн Атлантида». Каждая фраза порождала в разуме Шей живые образы, и она продолжала видеть их все ярче, когда Алюэтта уже умолкла. Закончив в тишине уборку реквизита, она предложила. «А ты не хочешь спуститься в дартуар проститься с мальчиками? Должны же они хотя бы поблагодарить тебя». В комнате пахло мускусом, потом и бедностью. Шей присела на край узкой койки, продолжая изумляться тому, как этим мальчишкам удалось устроить такое представление. Едва закончив изображать на сцене пухлых египетских служанок, одни уже тузили друг друга, пытаясь завладеть любимыми игрушками, другие играли в карты. Актеры вели себя как обычные мальчишки, грубо и беспечно. Все здесь казалось слишком мелким для них, как для растений, выросших в горшках. Большинство лежали на грязных койках, под которыми клубились слои пыли, а один парнишка с театральным пафосом читал какой-то монолог. Он запнулся пару раз, и другой парень швырнул в него скомканными чулками. В углах комнаты скопилось всякое барахло. Барабан с продырявленной кожей, груды одежды и деревянные мечи. А в дальнем конце какая-то лесенка поднималась к занавешенному ковром спальному месту. «Святой бесподобный!» — воззвала Алюэта. «Не пора ли сойти с креста?» Рука, выскользнув из-за занавеса, показала два пальца, но Алюэта, ничуть не обидевшись, добавила. «Иначе я сейчас вознесусь к тебе с тряпкой и уксусом». Из-за занавеса в облаке дыма высунулась голова бесподобного. «Погоди!» — подняв руку, взмолился он. Бесподобный переместился на лестницу. Он еще не снял сценический костюм, и его волосы также оставались темными. Хотя он успел стереть большую часть грима, но кое-где по краям краснели пятна румян и пурпурной краски, на веках и на щеках вокруг носа. «Как я сыграл?» «Бывало и лучше», — усмехнулась Алюэта. «В морской сцене тебе надо было выйти еще на шаг вперед, а то дождь выглядел слишком обильным». Отмахнувшись от критики, бесподобный с насмешливой улыбкой глянул на Шей. «Это было волшебно», — она еще пребывала в ошеломлении. «Спасибо, ты и сам не сплоховал. Сумеем ли мы уговорить тебя посетить нас снова? Да вот хоть завтра. Думаю, что сумею заставить Эванса раскошелиться на пару пенсов за представление». 2 пенса. Столько она не получала за целый день беготни с письмами. Она притворилась, что раздумывает, хотя с радостью вернулась бы сюда и без платы. «В любом случае, один олух должен поблагодарить тебя», заявил бесподобный, пнув ножку стола. «Ведь ты спас его костлявую задницу». Трассел быстро что-то дорисовывал. Его правая рука барабанила по столу, в то время как левая уверенно трудилась над эскизом, обретающим определенную форму. Обнаженная женщина лежала, отвернувшись на кушетке, отбросив назад правую руку. Наготу подчеркивали распущенные волосы и нитка жемчуга на шее. Шей вдруг подумалось, что она похожа на одну сидевшую в зале шлюху. Вокруг почти над каждой койкой висели рисунки, и все они, похоже, были его работами. На некоторых изображались девушки и дамы в затейливых позах с лебедиными изгибами. На других огромные медведи отбивались от собак и волков. Бык подцепил на рога неосторожного господина. Рисунки младших мальчиков имели более невинный вид. Спящие собаки, сельские домики, образы матерей и отцов, а одному парнишке изобразили душераздирающую мешанину вульгарных обнаженных фигур и большеглазых котят. Закончив изящным росчерком, Трассел поднял взгляд и понял, что говорили именно о нем. Его лицо мгновенно залилось краской. «Ах, простите! Да, спасибо тебе, Шей!» Она взяла у него рисунок. «Я просто один из мальчиков», — мысленно напомнила она себе. «Прекрасно», — оценила она. «Не это ли особо сидела в ложе?» «Верно. Хотя я толком не успел ее разглядеть». Ей показалось, что он смутился. «Можешь взять рисунок себе». Она решила, что должна спросить о цене. «Сколько же я должен тебе?» «Нисколько. Ты спас меня подсказкой, спасибо». Алюэта рассмеялась, но глаза его вдруг блеснули. «Хотя на самом деле ты мог бы кое-что сделать. Ты ведь дикарь, верно?» Он снова покраснел. «Извини, авискультанин». Сердце Шеи упало. Она не знала, что ее выдало. Позаимствованная шапка по-прежнему скрывала ее клочковатую стрижку, так что он, должно быть, случайно заметил татуировки воробьев на внутренней стороне ее запястий. С напрасной озабоченностью она спустила рукава. Теперь начнутся вопросы. Действительно ли она поклонялась птицам? Могла ли поболтать с сороками? Умела ли она летать? «Ну да, угадал», — призналась она, стерев с лица тревожное выражение. Трассел подергал носом. В его внешности вдруг проявилось нечто кроличье. «И у тебя есть карты судьбы?» Всем известно, что дикарки умели гадать, и все полагали, что гадания связаны с картами. При необходимости Шей довольно хорошо умела предсказывать по картам, но они были детскими игрушками по сравнению с настоящими мистериями. Однако положение гостьи обязывало к некоторой откровенности. «Естественно», — сказала она, проверив наличие карт в кошеле на поясе. «Подумай о беспокоящем тебя вопросе». Она, казалось, почувствовала затхлый привкус этих ритуальных слов. «Нет, прости, мне не нужны гадания». Он окинул взглядом шумную и пыльную спальню. «Сомневаюсь, что в данный момент мне хочется знать свое будущее. Но мне хочется посмотреть картинки на твоих картах». Она отдала ему колоду, и Трассел, развернув ее веером, принялся разглядывать карты, невольно издавая гортанные возгласы при виде понравившихся ему изображений. «Вот это!» — он выбрал карту с раболепными собаками, везущими по ночной дороге пустую повозку. «Очень красивая! Кто их рисовал?» Шей никогда не задумывалась о том, что у этих карт имелся создатель. Они с детства стали частью ее жизни. «Извини, не знаю. Они издавна живут в моем доме. У меня есть разные колоды. Ты хотел бы оставить их себе?» «Нет, я не могу». Тем не менее, теперь он уже перебирал их обеими руками, наугад открывая то одну, то другую. Он пожирал их голодными глазами, и Шей вдруг отчаянно захотелось порадовать его. Здесь у них мало личных радостей. «А если я попрошу тебя сохранить их пока здесь, у тебя? Ты окажешь мне услугу». «Ах, да? Правда?» «С удовольствием!» Даже отвечая ей, он не мог оторвать взгляда от ее карт. Его горящие глаза метались по картинкам. Он быстро перевернул три какие-то попавшие ему под руки карты, и Шей непроизвольно мысленно вспомнила их значение. «Пятерка кубков, пятерка жезлов, тройка мечей, ревность, соперничество, потеря». Позже на улице на них опять обрушился холод. Шей и Алюэта стояли под навесом, где также, дрожа под моросящим дождем, девушки еще топтались в ожидании. Гремя по булыжникам, извозчики подкатывали на экипажах, и вереница людей, запрыгивая на подножки, называла самые разные места. И горные дома, таверны, залы для игры в кегли. Перед выходом Алюэта еще захватила с собой несколько ящиков и теперь слегка покачивалась под их весом. «Молодец, что порадовала Трассела», — заметила она. «Он будет хранить их как сокровища. Уж я-то знаю. А тебе они и правда не нужны?» «Они лишь детская забава», — покачав головой, ответила Шей. Обычно она оставляла любые упоминания о своей домашней жизни у городских ворот. Но Алюэта со своими взрывами, порошками, истекающими с кончиков пальцев молниями, заставила ее почувствовать себя самой обыкновенной горожанкой. «Настоящие судьбы открываются только в лесах, среди птиц», — она махнула рукой на восток. Шей не сомневалась, что Алюэте понравилось бы в Бёрдленде, ее птичьей земле. Храм поклонения птицам, построенный там ее сородичами, по зрелищности мог бы соперничать с представлениями на сцене Блэкфраерса. Она оглянулась вокруг. Из проезжавшей мимо лакированной кареты, блестевшей под дождем, донесся аромат духов. Поблескивали и медные дверные ручки, а музыканты сыграли выходную мелодию. Повсюду пахло большими деньгами. Она опаздывала домой, но заработанные 2 пенса, возможно, смягчат гнев ее отца. «Так мне будут платить?» — спросила она как можно небрежнее. Заметив, как на мгновение приподнялась в удивлении бровь Алюэты, Шей догадалась, что ее вопрос не слишком уместен. Она была достаточно состоятельной, чтобы считать пошлыми разговоры о деньгах. «Ну да, конечно, наверное», — ответила она, подняв повыше воротник. «Поговори завтра с Форстером, он разберется». По-моему, бесподобный говорил о двух пенсах. Она уже явно собиралась уйти, но что-то в голосе Шей, должно быть, заставило ее помедлить. Или, может, она заметила, что тонкая рубашка Шей явно не спасает ее от холода. «Может, сейчас я сама заплачу тебе, а остальное обсудим завтра?» Шей протянула руку, мгновенно промокшую от дождя.